24 апреля. Продолжение. Эва. Лиссабон. 24 апреля 1974 года. 21:10. Монтейру. Беспалый. Самый страшный убийца, какой только может быть в ее стране. Зачем он идет к ее дому? Убить ее? Не дать ей выйти сегодня ночью в эфир? Скрылся из виду. Заходит в подъезд. Ждет снаружи, пока она выйдет. Эва подбегает к двери. Закрывает на второй замок. Хотя что может сделать замок против убийцы, застрелившего Делгаду, задушившего его секретаршу, убившего лидера оппозиции в Мозамбике? Ее входная дверь на выстрелы не рассчитана. Разлетится в два счета. Звонить Витеру? Но куда? Он ей явно не с работы звонил и, скорее всего, уже к ней выехал. Но пока он доедет... Тихо. На лестничной клетке тишина. Она слушает, приложив ухо к двери. Лифт молчит. Где же этот дьявол? Под окном никого. Одинокий автобус притормаживает на остановке и отъезжает в сторону зоопарка, оставляя трех припозднившихся пассажиров. Один сразу уходит налево в сторону центра, а две фигуры переходят дорогу, полноватая женская и маленькая детская. Нет, только не сейчас, нет. Мать днем звонила ей на работу, что у одной из дочек высокая температура, и вторая может заразиться. Но почему мать привезла вторую дочку домой именно сейчас? И теперь они переходят дорогу и вот-вот зайдут в подъезд, в котором их ждет Монтейру. Эва бежит к балкону, распахнуть дверь, закричать, предупредить. Не успевает. Новый порыв ветра уносит ее крик в другую сторону. Мать уже скрывается в тени, ведущей к их подъезду. Дочка, услышав ее голос, вертит по сторонам головой, но мать дергает ее за руку и увлекает за собой. Нет. Открытие два замка, на которые только что так старательно закрывала дверь, не успев даже подумать, что за ней может стоять Монтейру. Может стоять и может выстрелить. Или накинуть удавку на шею. Казалось же ей всегда, что в прошлой жизни она умерла от удушья, а он как минимум одну женщину уже задушил, секретаршу Делгаду. За дверью Монтейру нет. Лифт. Скорее вызвать лифт. Рука тянется к кнопке, но на мгновение раньше она вспыхивает ярким всполохом, и стоявший где-то невысоко над ее этажом лифт уходит вниз. Не успела. Мать или Монтейру кто-то снизу вызвал раньше нее. По лестничной клетке вниз бежать. Скорее. Еще скорее. Зачем она только хотела этот высокий этаж? Кому теперь нужен этот прекрасный вид, если она не успеет добежать? Пролет, еще пролет. Сравнялись с лифтом. Лифт быстрее, он электрический. Он идет вертикально вниз. Она зигзагом режет лестницу влево, вправо. Босиком рвет чулок, задевает мизинцем стойку перил. В другой момент скрючилась бы от боли, но не сейчас. Пролет, пролет, пролет. Так от бессилия учится летать. Она уже почти не касается ногами ступеней. Четвертый этаж. Лифт со знакомым гулом останавливается внизу. Третий. Звук открывающихся дверей. Второй. Тихо. Пролет. Двери закрылись. Первый. На площадке у лифта никого. Только поехавшая наверх полоска света сквозь неплотно прилегающую прорезиненную прокладку внешних створок. Не успела. Монтейру зашел в лифт с ее мамой и дочкой. Так быстро обратно наверх и ей не взбежать. Остается только кричать. «Мама! Мама! Ма!» И кто-то зажимает ей рот. Скосив глаза на зажавшую ей рот руку, видит, что не хватает одной фаланги на указательном пальце.